Глава 57. Что? Что за хрень? Тень, видимо, полагаясь лишь на одни инстинкты, отскочил в сторону. В сторону Грибовского, который мгновенно перевел прицел со своего кровного врага на нового, куда более опасного. «Кто ты такой?» – закричала Шума. «Где Девонпорт? Где?» Она не договорила. По той простой причине, что довольно сложно договаривать, когда у тебя вместо головы пустота. Тварь, которая скинула с себя кожу Девонпорта, будто та была простым резиновым костюмом, а не кровавым ошмётком плоти, облизнула длинные когти пальцы. Ростом чуть больше 2 метров. Руки этого существа опускались до самого пола. Вернее, сами ладони едва касались пола, а дальше уже сверкали длинные когти, заменявшие ему пальцы. Жуткая лысая голова, лишённая кожи, длинные клыки, акулими челюстями смыкавшиеся в белоснежную клетку, вместо глаз — 2 красных уголька. А ещё тварь могла похвастаться тем, что у неё самые жуткие уши, которые видел в своей жизни Алекс. Вместо них 2 отростка, чем-то напоминающих крылья, только вместо перьев — все те же когти. И точно такие же отростки в качестве рогов. О, адские колокола. Нет, Алекс мог понять, когда его хотели прикончить демоны-офицеры 2 сотни легионов. Но сейчас перед ним стояла тварь, которую, кроме как исчадием детских кошмаров, назвать по-другому было невозможно. Мало того, что это демон-маг, так еще и 4 сотни легионов. 4 сотни! Да его мощи хватило бы на то, чтобы самостоятельно уничтожить половину Майер-Сити. «Девонпорт мёртв!» Дум вместо демона ответил на вопрос уже мёртвой Шумы. Краем глаза он наблюдал за тем, как оставшиеся асперы в зале также медленно сбрасывали кожу. Они выглядели как уменьшенные копии главного говнюка, видимо, 3 сотни легионов, акалиты. Скорее всего, сразу после того, как принял оплату заказа. «Юный глупец!» Голос у демона, в отличие от того, что можно было ожидать, звучал невероятно чисто и ясно. «Не знал, от кого принимать плату, от кого нет». «Что за...» «Это последняя стадия одержимости», – устало пояснил Алекс. Его худшие опасения подтвердились. «Когда человек принимает что-либо от демона, то устанавливает с ним связь. Так проще всего подселиться в тело. И когда воля сломлена, то мы имеем...» Дум помахал дулом в сторону Девонпорта и ставших у того за спинами акалитов. «Демон проникает в этот пласт реальности через души своей добычи. Только процесс очень долгий. Обычно человек оказывается слишком слаб. И прежде чем демон прорвётся в реальность, кончает собой. Естественный, так сказать, предохранитель от глобального вторжения. Так сколько, говоришь, времени у тебя ушло в создание грани?» «Сам предположишь». «Предположу», — кивнул Дум. «Сколько времени готовили турнир? 20 месяцев? Значит, ты покинул грани где-то 2 года назад». «Что здесь происходит?» — никак не унимался Тень. «Вас использовали, Эспер», — пояснил Алекс. «Все ваше поставническое движение натянули на демонический кукан, причем 2 раза. Сначала, когда хотели загрести жар вашими руками, а потом, когда вашего лидера подменила собой эта вот тварь». В ответ на слова Алекса демон засмеялся, и от его смеха в воздухе начали подрагивать всполохи хаотического пламени. Проклятие. Будь это любой солдат или хотя бы скаут, то план Алекса мог бы сработать, но теперь... «А вы неплохо придумали с храмом для ритуала». Дум обвёл взглядом декорации финала этой постановки. «У мертвей открылось когда? 3 года назад? 4? «О чём ты говоришь, Алекс?» – прошептала Ухара. «Да так», – пожал плечами Дум. «Для ритуала, который они собираются провести, им требуется храм смерти. Клуб, учитывая, какую славу и веру он впитывал на протяжении нескольких лет, вполне сойдёт за это. А ещё для усиления результата нужны атрибуты смерти. Так что выставка – идеальное прикрытие. Остаётся лишь одно, и это...» «Могущественные жертвы», — облизнулся демон. «Ты создание Дану, ведь вызвала подмогу, да? Думаю, они успеют сюда как раз вовремя, чтобы стать частью ритуала». Алекс очень боялся, что Ухара как-то отреагирует. Как-то даст понять, что подмога задерживается. Но она этого не сделала. Что же, хорошо. Лишняя минута — это именно то, что может оказаться решающим фактором. «Я был бы рад вырвать твое сердце из груди, малыш». Внезапно демон перешёл на язык грани. «Но лорд Балтаил имеет на тебя свои виды. Признай своё поражение и уходи. Я открою для тебя путь через твою реальность. Выбери любое место в этом мире. и окажешься там. Очень щедрое предложение, несчастный. Алекс не стал утруждать себя переводом на демонический. Но можешь засунуть свое предложение себе в задницу, если она у тебя, конечно, имеется. Демон опять засмеялся. Что же, не могу сказать, что мне жаль. Лорд Балтаил мне никогда не нравился. О чем вы? Грибовский, помнишь в прошлый раз? Наше расставание в поместье Фален? Спросил Алекс, перебивая растерянную Охару. Как бы могущественно ни было капитан, но перед лицом демона-мага четвертой сотни все они были не более чем кучка муравьев. «Понял тебя, дорогуша», — кивнул Алекс. «Тень, сейчас будет как в Норвегии, в 63-м». «В 63-м?» Теперь неудивительны познания красноволосого в культуре прошлого века. «Охара», — продолжил поляк. «Я поняла», — кивнул офицер. «О-о-о!» — протянул демон. «Вы что-то задумали? Ну, мне даже интересно, маленькие мешочки плоти и костей. Что же вы можете?» И демон показательно скрестил свои руки на груди. «Вперед, профессор! Продемонстрируй мне, почему лорд Балтаил так заинтересован в тебе!» Алекс хрустнул шейными позвонками. Он посмотрел на черный гримуар, который держал хвостом демона. Все почти как в тот раз, да? Трое сутенеров шагнули в сторону Алекса. Тот уже было рванул им навстречу, убежать все равно варианта не было. Сзади его подперла машина, в которую его собирались затащить, как произошло нечто из ряда вон выходящее. Щелк, и ближайший из сутенеров упал. Он как-то комично и в то же время очень странно хватался руками за воздух. Щелк. И машина, прокручивая шины по снегу, виляя как заяц, понеслась ниже по улице, а на снег рухнул уже второй сутенер. «Чёрт!» — закричал последний оставшийся. «Чёрт, чёрт, блядство!» «Здравствуй, Маркус!» — прозвучал чуть хрипящий голос. Алекс обернулся. У него за спиной стоял мужчина лет 30, невысокого роста, щуплой комплекции, с парой золотых зубов, одетый в драповое пальто, он держал в вытянутой руке пистолет с накрученным глушителем. А еще на его лбу красовались две вытатуированные буквы. «Т» над левой бровью, а над правой «К». Живя в Хайгардене, нельзя было не знать, что это символика одной из самых известных банд – «Ткиллз». А еще то, что как эти символы носил лишь один человек – Аргус Рид, ее глава. «Аргус, я...» Щелк. И никто так и не узнал, что хотел сказать последний сутенер. Рид что-то нажал на экране смартфона и поднес его к уху. «Серая Тойота. Номерной знак свенчен. Не упустите». После этого он убрал телефон обратно в карман пальто. «Ну все, это точно полная зад. Привет, Алекс». Теперь глаза Дума округлились точно так же, как у той кошки. «Сразу к делу». Только потом Дум узнает, что Аргус терпеть не мог светские беседы, да и просто небольшой он фанат поболтать. «Робин попросил меня присмотреть за тобой, если его не станет. Я ему должен. Долг надо оплатить. У тебя есть два выбора. Первый — ты идешь со мной по своей воле. Второй — я пристрелю тебе правую ногу, и ты все равно пойдешь со мной». Дуло пистолета нацелилось на многострадальную правую ногу. «Робин подозревал, что умрет? «Да», — коротко ответил Аргус. «Предупреждая твой вопрос, он вел какое-то свое расследование. Что-то касательно Фалина и Райзена. Что это такое, можешь не спрашивать. Я все равно не знаю». А вот Алекс знал. Во всяком случае, он знал, что такое Фалин. Но вот о Райзене слышал впервые в жизни. «Ладно», — пожал мальчик плечами. «Хуже уже не будет». «Правильно», — снова кивнул Рид. После чего крутанул пистолет на пальце и протянул его Алексу рукоятью вперед. «С этого момента никогда не выходи на улицу без него». Алекс взял в руки оружие, тяжелый. «А если я сейчас выстрелю вас?» «Он разряжен». С этими словами Аргус Рид развернулся и спокойно пошел вниз по улице. В ту сторону, куда уехала Тойота сутенеров. Алекс, направив ствол в воздух, нажал на спусковой крючок. Кроме глухого щелчка ничего не произошло. С этого момента Дом понял, что Аргусу Риду никогда нельзя верить на слово. И все же он пошел следом. «С Рождеством, Алекс», — произнес Рид. А Алекс еще не знал, что это был его первый и последний подарок на Рождество в жизни. «У меня будет к тебе парочка вопросов, демон», — широко улыбнулся Дум. «У тебя есть два выбора. Либо ты сдохнешь медленно и ничего мне не расскажешь, либо ты мне все равно расскажешь и сдохнешь чуть быстрее». С этими словами Алекс вонзил перед собой посох и резким движением закатал рукава пиджака. Одно легкое усилие воли. И вот уже Дом позволил сквозь постоянную пелену для отвода взглядов проявиться на коже черным татуировкам магических печатей. Глаза демона широко раскрылись. «Убить их!» — выкрикнул он на языке демонов. Но было слишком поздно.